Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, скажи, пожалуйста, как человек может определить, подходит ли он для работы в продажах?» «А почему ты спросил об этом?» – удивился учитель. «Неужели ты засомневался в себе?» «Нет, что ты, я давно уже знаю, что продажи – это мое. Приятель попросил меня узнать, есть ли какой-то надежный способ разобраться. Он никак не может понять, его ли это дело». «Ты давно уже знаешь, что продажи – это твое», – повторил учитель слова ученика. «А сможешь ли вспомнить тот день, когда ты впервые узнал об этом?» Ученик задумался. «Странно. Такое впечатление, что я всегда это знал». «Ты очень правильно сказал», – обрадовался учитель. «Тот, кто действительно подходит для работы в продажах, никогда не задастся таким вопросом, как твой приятель». Мы неоднократно встречали подтверждение этим словам учителя, вероятно, и вы тоже. Вы прослушали отрывок из аудиокниги «Путь торговли».